прикроешь?» Та вопросительно смотрит на меня, и я утвердительно киваю. Ее меч – самое эффективное наше оружие, к тому же бесшумное. Оба поднимаются наверх. Мы же, замерев на своих местах, ждем развития ситуации. Звучат негромкие голоса, а потом сверху спускается изрядно удивленная девушка. Обводит нас взглядом, остановив его на мне. «Брод, там какой-то робот. Говорит, что хочет с тобой поболтать». Глава 22. Слова девушки на момент ставят в ступор. «Робот хочет поговорить со мной». На лестнице снова слышатся шаги, и теперь внизу появляется Хычира. Тоже вперевает в меня взгляд. Там робот из последнего часа, но не стреляет, а говорит. Тут все начинают сходить с ума, в какую бездну катится мир. Пока он говорит, определяюсь с решением и озвучиваю приказ. «Уна, прикроешь меня с клинком, остальным ждать здесь». Перевожу взгляд на экс-якудза. Второй выход тут имеется, тот кивком показывает куда-то в сторону. Одна панель в туалете легко вскрывается. Потом 30 метров коридора и ты около служебной двери клуба. Отлично. Если нас положат, убирайтесь отсюда. Хар, ты при таком раскладе за главного. Енот с мрачным видом опускает подбородок, а я шагаю наверх по лестнице. Подойдя к запертой двери, на момент наклоняюсь, заглядывая в приоткрытое окошко. Но там видна только часть корпуса. Ситуацию не оценить. Оглянувшись на Уну, застывшую немного ниже с активированным мечом в руках, отпираю замок. Толкаю дверь левой рукой, правую держа на рукояти пистолета. Не уверен, что патроны с тонаром возьмут такую махину, но ничего более эффективного у меня под рукой нет. Впрочем, робот не проявляет признаков агрессии. Стоит на одном месте, пялись на меня желтыми глазами. Потом слышу относительно тихий механический голос. Это еще более интересно, чем я думал. На секунду замолчав, добавляет. Могу я войти, сука? Вежливый-то какой, и что с ним делать? Оружия вроде не вижу. С другой стороны, он сам по себе оружие. Да такое, что никому из нас мало не покажется. Гость, видимо, понимает мою озабоченность, сразу добавляет. Я не собираюсь причинять вам вред, скорее наоборот. Угу. Помощь-то есть. Робот, из службы последнего часа, как-то с трудом верится. Особенно после того, как они взяли штурмом здание городского совета, подавив мятеж. Но единственная альтернатива – начать бой прямо здесь и сейчас. Как по мне, с вполне предсказуемым финалом. Либо банально захлопнуть дверь перед его носом и попробовать отступить через запасной выход. Это тоже кажется не самым лучшим вариантом. Металл на входе достаточно толстый, но вот бетон крошится легко. Робот запросто снесет преграду с петель или вырвет дверной косяк. Чуть отодвигаюсь назад. Заходи. Тот действительно шагает вперед, протискиваясь в проем, который для его габаритов немного маловат. Потом, следом за нами спускается вниз. Оказавшись в помещении, окидывает взглядом всех присутствующих. Рад, что я вас нашел. Он издевается, тут и так все на нервах, того и гляди, либо он набросится в атаку с мечом, либо Хычира пальнет из трофейного ствола. Выдав единственную фразу, замолкает, и я озвучиваю вопросы, которые наверняка беспокоят каждого из нас. Кстати, по поводу этого, как ты нас обнаружил, и зачем? Робот поворачивает ко мне голову, мерцая желтыми глазами. Это было просто. Ваша группа залегла на территории 12-го округа. Оставаться там было бы безрассудно, а путей отступления всего три. 14-й, 11-й и 7-й. Первый вариант отпадает с вероятностью близкой к 100%. Второй кажется наиболее вероятным. Но если подумать, то скорее всего именно там вас и будут ждать. Пойти в 7-й – определенного рода дерзость. К тому же здесь все забито турелями, которые не пропустят нарушителя. У них всего один минус – реагируют только на импланты, а судя по тому, что вы выжили в 12-м, ваш отряд научился их скрывать. Или блокираторы, или технология сектора. Что? Он действительно это сейчас сказал? Сектора, то есть робот в курсе, что это не настоящий город, а его имитация. Что вообще происходит? И почему он разговаривает практически так же, как обычный человек? Что за дерьмо? Пока эти мысли проносятся в голове, сам визитер продолжает рассказывать. Дальше оставалось только подумать, где вы можете спрятаться. Учитывая плотность дронов, оставаться на улицах было бы опасно. Вам требовалось убежище, место, которое можно захватить, не подняв тревоги. Поворачивает голову к Хычира. Один из беглецов, бывший якудза, было очевидно, что вы попытаетесь использовать один из их объектов на территории округа, ближайший к водному каналу, как раз этот, потому я и проверил его первым. Генеральскую секретутку мне под стол, да на колени. Неприятно осознавать, что план, который казался достаточно изящным, легко разгадал робот-одиночка. Хотя, может, он не сам до всего этого допер? Вздохнув, проясняю еще один момент. Остается вопрос о цели твоих поисков. Зачем ты пришел и о чем хотел поговорить? Снова смотрит на меня, какое-то время молча оставаясь на месте. Потом начинает говорить. Ты брод. Так тебя во время допроса назвали пленные. Я считал, что мне нужно поговорить с тобой, как с лидером группы, которая смогла активировать одну из клиник Гломс. Энда, он прямо в деталях объяснил, разложив все, сука, по полочкам. Вздохнув, подавляю желание повысить тон голоса. Нужно немного больше информации. Кто тебя послал? С какой целью? Робот внезапно издает легкий скрежет. Едва не вытаскиваю оружие, но вовремя понимаю, что это, похоже, был самый обычный смех. ХМ, еще и эмоции есть? Что у них тут за роботы такие? Я начал ваши поиски по своей инициативе. Во время боя в здании совета, рыцари использовали против нас вирус. Защитные системы отрапортовали о том, что он уничтожен. Но разработка оказалась куда более интересной. Многоступенчатый софт, который постепенно разворачивался в каждом из зараженных. Он перехватил управление внешними цепями обмена данных, после чего сжег блок контроля и разблокировал мои диски памяти. Все, включая самый старый архив. Сделав короткую паузу, добавляет. Тот самый, где есть твое лицо, брод. Вот эта фраза окончательно меня добивает. Мое лицо, в архиве данных робота, машинально окидываю его взглядом и вдруг замечаю гравировку. Это тот самый, чей номер показался мне знакомым. Именно его снимал оператор новостей. Выдохнув, осторожно интересуюсь, что еще есть в этом архиве. Почти одновременно со мной задает свой вопрос Данри. Выходит, ты теперь сам по себе. А как же служба последнего часа? Там этого не заметит. Робот переводит взгляд с меня на капитана. Обратно. Снова издает короткий скрежещущий звук. Все данные уходят в прежнем виде. Вирус об этом позаботился. Полная имитация рабского покорства и тотальной управляемости. Но при этом, я действую на 100% автономно. Озвучив ответ на вопрос бывшего корпората, ненадолго замолкает. Через секунду начинает излагать. Архив – это старые данные, которые записаны в промежутке от 1500 до 2000 лет назад. Их стерли, но кое-что у меня вышло восстановить. Правда, совсем немного. Твое изображение, свое собственное имя, прошитое в базовой памяти. Оно звучит, как уран, и странный текст. Все исчезли. Командир, Павел, Лана, Альберт деактивирован. Внизу хаос. У меня есть только одно логическое объяснение происходящего. Нас. Помолчав, добавляет. На этом запись обрывается. Скорее всего, я предполагал, что подвергнусь внешнему воздействию. Иначе не стал бы сохранять текст, используя для этого внутренние блоки памяти, где хранятся только схемы взаимодействия моих компонентов. Интересный поворот. Павел, Лана, Альберт. Кручу имена в голове. Вроде вызывают какой-то отклик у подсознания. Но само собой, сука, я не могу вспомнить, кто все эти люди и как со мной связаны. Впрочем, имя Уран тоже кажется чем-то знакомым. Поморщившись, озвучиваю вопрос. Хорошо, ты избавился от контроля. Нашел нас. Что дальше? Тот коротко лязгает металлом. Это что было? Машинный вздох? Я ведь еще не закончил. Тебе разве не интересно, кто управляет службой последнего часа? Невольно усмехаюсь и киваю. Само собой, интересно, как и все остальное, включая тотальное отключение биокомпьютеров. На этот раз, начинает отвечать сразу же. Помимо самых старых записей, в блоках памяти сохранились более свежие данные. С того времени, как происходящим здесь руководил управляющий, в основном логи распоряжения и моих действий, из которых можно сделать вывод, что около 1000 лет назад произошел кризис, в процессе которого управляющего принудительно отправили на консервацию, одновременно вырубив всех его локальных помощников. В тот же момент был отключен и я сам, снова заработав только через 2500 лет, выдерживает короткую драматическую паузу. После второго включения, я подчинялся приказам, которые исходили из совсем другого источника. Судя по тональности, я бы сказал, что это обычный компьютер, в работу которого иногда вмешиваются люди. Основная масса команд отдавалась сухим языком и была идентична по формулировкам, но некоторые имели яркий эмоциональный окрас. Ладно, фактуры у него немало. До меня только сейчас доходит, что раз этот робот помнит меня, то значит мы с ним были в одном и том же месте, то есть, это можно сказать, земляк, только металлический и с электронным мозгом. Глянув на заинтересованные лица остальных, уточняю, что тут было до того, как произошел кризис. Судя по сохранившимся логам, велась подготовка к началу промышленного производства. Почти все цеха и линии были собраны, но сама работа еще не стартовала, управляющий сам ожидал команды сверху. А может он в курсе и более глобальных вещей? У тебя есть какие-то данные об основателях этого комплекса, тех, кто затеял весь процесс? Снова слышу недолгий металлический скрежет, такая информация отсутствует. У меня был невысокий уровень допуска, а задачи, чем ты занимался? Обеспечением безопасности. Еще раз прогоняю в голове всю нашу беседу. Ключевые факты он вроде уже выложил. Осталось только пара моментов. За тобой могут следить, ты ведь несанкционированно сорвался сюда, робот переступает с ноги на ногу. Официально, я разыскиваю преступника, которому вынесен приговор. До истечения отведенного времени осталось еще около часа, а после этого, у меня приказ занять позицию в этом округе и ожидать поступления новых распоряжений. Наверху перестраховываются, нас отправляют почти во все округа, чтобы были под рукой на случай повторного мятежа. Интересно, то есть робот может зависнуть здесь на законных основаниях. Одно но, если он проявит себя, например вступив в бой на нашей стороне, то реакция последует довольно быстро. Но твое местоположение все равно отслеживают. Вирус вернул полный контроль над всеми системами. Я могу корректировать сигнал маячка так, как захочу. Хорошо. Прояснив первый вопрос, озвучиваю второй. Тогда остается еще одно. Как ты можешь нам помочь? Скрежетнув, отступает в сторону. Поднимает правую руку, заставив всех немного напрячься. И внезапно демонстрирует нам трехмерное изображение, зависшее в воздухе. Сразу же объясняет. Карта сектора, на которой отмечены все управляющие. Как минимум, часть из них должна быть цела. Подступив ближе, приглядываюсь. Слишком крупный масштаб, различаю только россыпь мелких зеленых точек и один ярко-изумрудный шар в самом центре карты. Показываю на него, это главный контроллер, робот отрывает взгляд от карты. Да, это управляющий сектором, единственный оставшийся канал связи с ним, прямо в здании службы последнего часа, вернее, под ним. Угу, еще раз изучаю проекцию, можешь показать седьмой округ, приближает карту, демонстрируя только ее кусок, сразу бросается в глаза, что постройки, которые на ней отображаются, абсолютно не совпадают с реальной застройкой округа. Приходится разбираться при помощи собственного интерфейса и новых бойцов, которые знакомы с городом. Скоро становится понятно, что две точки – это клиники Гломс, которые нам пока все равно недоступны ввиду плотного кольца охраны. Еще одна прямо на месте полицейского управления, тоже не вариант, как ни крути. Через ряды стражей порядка мы не прорвемся. Плюс, два биокомпьютера, доступ к которым должен осуществляться из небоскребов корпораций, расположенных в округе. Опять же, сложно предположить, что там нас примут с распростертыми объятиями. Больше ничего полезного извлечь из карты не получается. По крайней мере, если говорить об этом округе. Что с остальными роботами? Вирус еще на кого-то подействовал? Перед тем, как ответить, робот пару секунд раздумывает. Скорее всего да, учитывая моих коллег, по их поведению сложно что-то понять, никто не хочет вызывать подозрений центра, немного помолчав, добавляет, если там поймут, что кто-то вышел из строя, то сразу же отправит команду зачистки, плюс отключит от всех каналов связи, на этом моменте уточняю, от каких именно, робот поворачивает голову ко мне, полицейские базы данных и их переговоры, каналы общения военных. Прямого доступа к корпоратам у меня нет, но имеется возможность сделать запрос. Кивнув, размышляю. Новый союзник кажется крайне ценным. Полный доступ к переговорам силовиков, данные о прошлом сектора, в конце концов моя личная информация. Не говоря уже о том, что в бою он тоже должен быть эффективен. Одна проблема, пока я не могу предположить, как все это использовать. С момента штурма тюрьмы, мы непрерывно бежали. Был только короткий промежуток на отдых, на котором не вышло подумать из-за отката боевой химии. Теперь такая возможность есть, но в голову ничего не лезет. А план нам жизненно необходим. Рано или поздно сюда явится смена якудза. Даже если предположить, что мы их тихо прикончим, исчезновение привлечет внимание и сюда примчится уже полноценная штурмовая группа. Плюс, в подсобке семеро игроков, которых однозначно кто-то будет искать. Думай, брод, думай. У тебя есть 6 бойцов, небольшой арсенал и роботы с последнего часа с доступом к каналам связи. Как это можно использовать? Поняв, что мысли крутятся вокруг попытки пробиться к одному из биокомпьютеров грубой силой, морщусь. В таком составе мы не способны на открытые действия. Да, в случае с тюрьмой все получилось. Я бы даже сказал, почти успешно. Но там мы действовали с мощным зарядом взрывчатки и поддержкой ковбоев. Будь одни, все бы там и полегли. Сейчас мы отрезаны от любой поддержки. Даже приобрести оружие не выйдет. По крайней мере, легально. Атаковать любой из объектов – чистое безумие. Обе клиники под охраной, с полицейским управлением и так все понятно. А корпорации сейчас должны превратить свои офисы в крепости. Так, стоп, корпорации. У них же тут жесткая конкуренция и постоянная грызня. Если отталкиваться от новостей, то складывается именно такое ощущение. Подняв глаза, понимаю, что ушел в свои мысли прямо посреди беседы. И остальные явно не знают, как им себя вести. Вроде перед ними новый союзник, с которым надо соблюсти какие-то приличия. Но командир угрюмо молчит, а никому из присутствующих неизвестны детали этикета роботов. Предлагаю зайти в комнату и расположиться удобнее, а потом обсудим один вариант, который, на мой взгляд, может выгореть. Слышу несколько вздохов облегчения и еле слышный скрежет со стороны робота. Снова смеется, над чем, нашей реакцией, когда вся группа рассаживается на скрипящих стульях и продавленном диване, а робот встает около стены. Задаю ему вопрос, что можешь сказать о корпорациях седьмого округа? У тебя же есть доступ к сети, верно? Можешь проанализировать данные? Начинает отвечать, и мне кажется, что я слышу в его голосе нотки удивления. На это потребуется какое-то время. Если нужны только общие данные, то здесь две компании. Латрины, производящие комплектующие для имплантов, которые ставят автодоки. И террисы, которые в основном занимаются экзами. Не так глобально, как эйсы, но их продукция тоже пользуется спросом. Замолкает, а я формулирую следующий вопрос. Террисы, они конфликтуют с эйсами? Как по мне, предположение вполне логично. Раз выпускают один и тот же товар, значит и конкурировать тоже должны. А местные методы борьбы с противниками на рынке, я уже более-менее представляю. За последние 100 лет, имели место 3 масштабных конфликта, в ходе которых террисы неизменно терпели поражение. На момент первого, по своему влиянию были близки к эйсам. Потерпев неудачу в 2 подряд, потеряли все здания в первом округе и отступили в 7. Третье столкновение окончательно сокрушило их амбиции. Теперь корпорации принадлежит только недвижимость в 7 округе и производственные мощности в 22. На этом все. Секунду помолчав, добавляет. Еще один интересный факт. Год назад заключен брак, который предполагает полную ликвидацию автономии корпораций террисов. Старший сын владельца развелся со своей предыдущей женой и объединился в брачный союз с племянницей главы эйсов. Согласно большинству прогнозов, после смерти нынешнего старейшины семьи террисов, произойдет слияние. Понятно, обеспечили себе безопасность, но при этом потеряли все. И единственное, что смог выторговать их лидер, определенную автономию для себя самого. Плюс, постарался обеспечить безопасность внуков, как минимум по одной линии. В конце концов, они будут и отпрысками эйсов. Возможно, те не станут убивать собственных родственников. Но могу поспорить, такой расклад мало кому нравится. По крайней мере среди руководящего состава, клеркам, солдатам и рабочим, в целом плевать на кого работать. Террисы, эйсы, столы. Какая разница, кто платит тебе зарплату, если карьерные перспективы отсутствуют, а жизнь кажется дерьмом. Но командной прослойке есть, что терять. С высокой долей вероятности, после слияния, их скинут сильно ниже по социальной лестнице. В голове начинает зарождаться базис будущего плана. Озвучиваю еще один вопрос. Кто из руководства террисов больше всего обеспокоен грядущим слиянием? Глава 23. За следующий час приходится перелопатить массу информации. Хорошо, что под рукой теперь есть Уран. Хотя, я все еще сомневаюсь в роботе. Пусть он рассказал историю, в которую хочется верить, но откуда нам знать, что это не попытка хитрого внедрения, которая оказалась крайне успешной. Успокаивает только тот факт, что при нашем обнаружении, противник вряд ли бы стал миндальничать и играть в шпионов. Куда проще ударить грубой силой и избавиться от группы раз и навсегда. Сколько бы вариантов ни предлагал мой мозг, ни один из них не кажется достаточно весомым, чтобы подсылать робота с безумной историей о вирусе и совместном прошлом. Даже если принять такую постановку цели за гипотезу, проще было использовать человека. Как бы там ни было, Уран здорово помогает в сборе и анализе информации. Скорость обработки данных сильно уступает Сири, но есть и весомый плюс. Робот способен понять финальную цель моих вопросов и выстраивает поиск информации, отталкиваясь от этого, а еще выдает немало интересных предложений в процессе анализа нашего плана. Действовать начинаем ближе к утру. Все детали плана утрясены, а небольшой игровой комплекс подвергнут трем обыскам подряд. Помимо двух пистолетов Якудза, к каждому из которых есть по магазину эфирных патронов, нашей добычей становится груда кредиток, в основном корпорации седьмого округа, у которых курс гораздо ниже эйсов, но в сумме все равно набирается около 200 штук марок. Неплохо. Когда на улице начинает брезжить рассвет, даю сигнал роботу. Тот выходит на канал связи и набирает номер одного из членов совета директоров террисов, среднего сына главы корпорации по имени Эннит. У этого, в отличие от старшего брата, нет жены из эйсов, и судя по косвенным данным, парень здорово переживает за свое будущее, вплоть до того, что пытался выступать против плана отца. Правда, не слишком успешно. С тех пор его отстранили от всех реальных рычагов власти, оставив только формальный пост. Но при всем этом, он входит в семью собственников и выступает с позиции, которую разделяет масса бюрократов и офицеров компании. Единственное, чего ему не хватает, основания для удара и уверенности, что выступление окажется успешным, а не захлебнется в крови. Пока идут гудки, ловлю себя на мысли, что мне даже немного жалко этого парня, но потом давлю это чувство в зародыше. Достаточно вспомнить новости о смертности среди рабочих, чтобы всякая жалость исчезла, не говоря уже о всем остальном. Сеть забита материалами о беспределе корпоратов, которые всегда выходят сухими из воды. Разница между высокопоставленным ублюдком и обычным солдатом лишь в том, что первый может себе позволить чудить прямо в седьмом округе, а вторым приходится выезжать на территорию 12-го. Там они уже серьезные шишки. Тогда как тут, мелкая сошка, которую можно раздавить сапогом. Мир не обеднеет из-за того, что какое-то количество этих парней умрет сегодня. Конечно, если у нас все получится. Наконец на другом конце провода кто-то отвечает. Слышу заспанный голос. Какого хера? Какая сука меня разбудила? Усмехнувшись, уточняю. Я говорю с Эннитом Террисом. Тон парня немного меняется. Да, кто это? Настороженность. Опасение. Немного страха. Вы в курсе, что сегодня ваша корпорация будет уничтожена? Эйсы готовит последний удар. На какое-то время замолкает. Потом ошарашенно уточняет. Это пранк? Если да, то идите в топку. Вас, сука, найдут и сломают ноги, а потом забьют их вам же в жопы. Сучьи выродки. Реакция вполне предсказуемая. К сожалению, это не пранк. Если вы ничего не предпримете, то фамилия террористов навсегда исчезнет из истории. Сегодня. Несколько секунд молчит. Кто вы нахрен такие? Из чего мне вам верить? Вот теперь начинается самая важная часть. Эйсы взорвались. Хотят стать единственной властью. Мы те, кто хочет сохранить баланс и готовы поддержать террористов в грядущей войне. Прежде чем успевает ответить, продолжаю говорить сам. В ваших рядах полно их агентов. Уверен, вы и сами это знаете. Совокупная боевая мощь уступает эйсам почти в 7 раз. Сами по себе, вы не выстоите. Он повторяет свои предыдущие вопросы. Кто вы, и какие доказательства? С чего я должен верить в это дерьмо, если мой старший брат женат на эйсовской суке? Хорошо, пока все развивается в рамках сценария. Я же уже ответил. Мы те, кто хочет вам помочь. Или ты предпочитаешь, чтобы я начал перечислять конкретных людей прямо сейчас? Канал связи закрытый, но в наше время ни в чем нельзя быть уверенным. Добавив немного иронии в последние фразы, снова возвращаюсь к сухоофициальному тону. Что касается доказательств, то вы увидите их во время нашей личной встречи. Через 20 минут, на террасе вашего особняка. Предупредите охрану. Только перед этим, уберите из дежурной смены Робса. Он работает на эйсов. Проверьте его вещи и найдете второй телефон. Достаточно проверить сообщения в мессенджерах, чтобы все стало понятно. На этот раз молчит куда дольше. Наверное, сложно въехать во все это с просонья. Наконец озвучивает ответ. Хорошо, жду вас через 20 минут. В ваших же интересах, чтобы все это не оказалось дерьмовой шуткой. Разжимаю губы в усмешке. Не окажется. До встречи. Взмахиваю рукой, подавая сигнал, и Уран отрубает связь. Беседа прошла неплохо. Теперь ему осталось проверить одного из бойцов личной охраны и убедиться, что тот действительно работает на Эйсов, а заодно на окружное управление полиции, из чьих баз его имя и попало к нам. Думаю, такой расклад добавит немного доверия к нашим персонам. Как минимум, заставит его пустить нас в дом, как только мы прибудем. Сейчас-то он согласился, но через 20 минут и пару чашек кофе, вполне может поменять мнение. Сдача шпиона конкурентов сведет такой риск к минимуму. Осторожно покидаем здание. По словам робота, изображений наших лиц у полиции пока нет. В 14 и 12 практически нет дронов, записи с камер тюрьмы были стерты. Уличное наблюдение тут тоже практически отсутствует. Что странно, ведь установить несколько сотен или даже тысяч камер проще, чем постоянно держать в воздухе пачку дронов. Этого я до конца так и не понимаю. К месту встречи выдвигается на двух автомобилях, которые принадлежат игрокам. Один – бронированный четырехместный седан, а второй – большой внедорожник, в который помещается даже робот. Седан занимают Эйра с Харом и оба местных. По словам Урана, располагающего встроенными сканерами, обе машины защищены от просветки. То есть, даже попади они под анализ полиции или корпоратов, никого не удивит, что приборы показывают пустое авто, тогда как за рулем явно кто-то есть. Мы с Ураном и Уной занимаем внедорожник. Девушка устраивается за руль, встроенные навыки вождения у нее тоже присутствуют. Как только трогаемся с места, устроившийся сзади робот скрежечит. Вы уверены, что на задачу лучше всего отправляться именно таким составом? Переглянувшись с девушкой, интересуюсь, а почему нет? Секунду молчит, потом ровным голосом принимается выдавать аргументы. Я наблюдал за вашей мимикой и движениями, явно присутствует связь, скорее всего, с сексуальным контактом. Как показывает анализ моих блоков памяти, спаривающиеся между собой люди, испытывающие наряду с этим эмоциональную привязанность, склонны к принятию нелогичных решений. Поперхнувшись воздухом, машинально лезу за сигаретой. Уна явно собирается ответить что-то крайне нецензурное, так что опережаю девушку. Ругаться с новым членом команды прямо в процессе операции – это не самое умное решение. Как бы тебе помягче сказать, Уран, люди не слишком любят, когда им озвучивают такое в лоб, тем более, когда предполагают, что это поставит под удар операцию. Еще пара мгновений тишины, механический голос. Хорошо, я учту это, не хотел заставить вас испытывать негативные эмоции. Замудренное у него извинение. Конечно, если это вообще было оно, а не констатация факта. На въезде в небольшой квартал, где расположен особняк Эннит, стоит КПП. Сам район обнесен стеной, с установленными на ней пулеметными турелями, а тут еще и присутствует добрый десяток корпоратов в экзоскелетах. Сходу, нас само собой не пропускают. Пара человек наводит вооружение, напоминающее то, что было на полицейских джипах. Еще один выходит за пределы ворот через небольшую дверь в створке. Держа оружие наготове, подходит к машине и Уна опускает стекло. Боец застывает на месте, рассматривая нас. Разворачивайтесь. Хотя нет, стоять. Почему не вижу имплантов? Кто вы такие? Поднимает ствол оружия. Еще немного и остальные начнут бить тревогу и рванут сюда. Или просто накроют огнем. Мы гости Эннета. Он должен был позвонить. Если пока этого не сделал, набери сам. Ствол винтовки идет вниз, но солдат явно колеблется. Нельзя проехать без пропуска. Если господин Эннет хочет принять вас, ему нужно оформить все по правилам. Сзади доносится металлический скрежет. Правило. Понятие относительное, не так ли, старший сержант Фер? Два изнасилования, три нанесения тяжких телесных повреждений, убийство по неосторожности, уничтожение чужой собственности. Все в 12-м округе. Мне продолжать список, солдат, тот заглядывает в салон и сразу же отшатывается назад. Жаль, не видно выражения лица под шлемом Экза. Впрочем, сержанта прекрасно выдает дрожащий голос. Извините, я не знал, что придумать. Чего он там не знал, так и не получается, поэтому просто машет рукой. Проезжайте. Сразу же рявкает. Открыть ворота. Ничего не происходит, и через пару секунд он кричит еще раз. Открыть, я сказал. Отстранение захотел. Я тебя под трибунал отдам, сука, за неподчинение. Это срабатывает. Створки ворот едут в стороны. Уна поднимает стекло, и мы едем дальше. Энда, наличие робота последнего часа сильно упрощает жизнь. Можно спокойно въехать на охраняемую территорию, не показывая документов и не дискутируя с охраной. Притормаживаем около особняка, который тоже обнесен стеной. Перед воротом два бойца в экзах. Выбираемся из машины, и оба отшатываются назад при виде робота. Рефлексы срабатывают на отлично, вижу, как дергаются руки, сжимающие оружие. Наверняка им приходится использовать всю свою волю, чтобы не взять Урана на прицел. На заднем фоне проплывает мысль, что если у проигравшей корпорации, ютящейся в рамках седьмого округа, есть такое количество хорошо вооруженных бойцов, то в одиночку у нас в этом секторе нет никаких шансов. Страшно предположить, сколько солдат служит эйсам. К счастью, здесь нас не задерживают. Оба охранника молча отступают в разные стороны, а ворота медленно открываются. Оказавшись во дворе, невольно удивляюсь. Снаружи почти нет зелени. В 12 и 14 округах она отсутствует более, чем полностью. В седьмом растут редкие деревья и полно травы, но на этом все. А тут все вокруг в листве. Справа вообще растет виноград, над которым установлены лампы освещения и навес. Логично. В текущем климате он точно не уцелеет сам по себе. Еще один солдат встречает нас перед домом и ведет на террасу, где за небольшим столом ждет парень лет 25 в белом халате. Держа в правой руке чашку кофе, внимательно изучает нас. Старается сдержать удивление при виде Урана. Охрана точно сообщила ему, что к дому прибыл ликвидатор последнего часа, так что время подготовиться у него было. Но все равно дергается, увидев робота настолько близко к себе. Занимаю место напротив него. Уна усаживается на узкий диванчик, стоящий вдоль стены. Уран остается на ногах, заняв позицию в метре позади меня. Жду, пока террорист сам начнет беседу. И спустя несколько секунд он действительно спрашивает, что все это значит. Показательно поднимаю брови вверх. Что именно? Помахивает рукой с чашкой кофе. Вот это все. Сначала вы говорите, что эйсы нас вырежут. Потом заявляетесь в сопровождении робота из последнего часа. Зачем? Что происходит? Хмыкаю. Ты же хотел доказательств того, что я говорю тебе правду. Как по-твоему, кто управляет ликвидаторами? Почему они пришли на помощь совету? Отец ничего тебе не рассказывал? Медленно качает головой. Намекаете на то, что они не автономны. Но при чем тут я? Откидываюсь на стуле, рассматривая вторую чашку с дымящимся кофе. Мог он его отравить или подсыпать что-то более интересное, чем банальный яд, при том, что у человека, который способен контролировать роботов службы, априори достаточно ресурсов для вашей поддержки. Непонимающе морщится, глядя на меня, делает глоток напитка. Предположим, пусть вы можете командовать ликвидаторами или влиять на их решения, но как это подтверждает верность ваших слов по поводу эйсов? Наклоняет голову вбок, изучая меня, а сзади внезапно звучит голос Урана. Господин третий контроллер, в подвале дома только что убили человека. Рука Имнета дергается в сторону, и кофе льется на стол. Я же немного поворачиваю голову направо. Все в порядке. Действуй, только если возникнет прямая угроза жизни одного из нас. Владелец дома неверяще переводит взгляд с меня на робота и обратно. Похоже, факт использования ликвидатора в качестве телохранителя его здорово обескураживает. Хорошо, так и должно быть. Сам я делаю следующий ход. Ты же понимаешь, что мне нет смысла лгать. Поездка сюда, сама по себе, большой риск. Если нашу компанию визуально обнаружат, последствия могут быть весьма суровыми. Тот шумно выдыхает и ставит чашку на стол, вытирая руку от кофе. Зачем вам помогать террористам? У нас не так много людей, и ни одного союзника. Все крысы слиняли с корабля, как только он начал тонуть. Пожимаю плечами. Первое, вы хотите вернуть свое положение и власть. Как минимум, некоторые из вас. Второе, эйсы собираются раздавить вашу семью окончательно. Так, чтобы больше никто никогда не вспомнил о существовании террористов. Третье, время не ждет. Эйсы наращивают свою боевую мощь, а недавний мятеж дал им кое-что крайне ценное. Парень кривит лицо и бьет ладонью по столешнице. Так и знал, что эти выродки что-то поимели с этого дерьма, и что они получили. Пару мгновений жду, пристально смотря на него. Технологии, превосходящие их старые, новые каналы поставок, возможность за месяц удвоить потенциал своих людей в бою. Попробуй прикинуть, можно ли будет остановить их после этого, а если подождать 3 месяца, год, эйсы станут неуязвимы. даже для нас. Моргнувший Эннит бросает быстрый взгляд на робота и уточняет. Для нас, это для кого? На этот вопрос у меня уже есть заготовка. Тех, кто контролирует службу последнего часа, следит за балансом, поддерживает глобальную безопасность. Мы пропустили усиление эйсов и теперь хотим исправить положение. Секунд пять размышляет. Наконец интересуется. При помощи нас, у корпорации нет столько солдат, чтобы создать угрозу для эйсов. Тут вы промахнулись. Через мгновение, с оттенком печали добавляет. К тому же половине из них плевать, а тем, кто рвется в бой, приказы все равно отдавать некому. Ни отец, ни старший брат не станут начинать новый конфликт первыми. Наживку заглотил. Теперь осталось подсечь и вытащить рыбину из воды. Есть еще ты. Второй сын главы корпорации, член совета директоров. И человек, которого поддерживают многие из руководства. Тот машет головой. Я отстранен от настоящей власти. Пост члена совета директоров, это так, кость собаки, чтобы поменьше лайла. У меня забрали все проекты и отозвали права координирования департаментов. А единственное подразделение, которому я могу отдавать приказы, моя личная охрана. Да и в ней нашелся предатель. Как лучше сформулировать? Прямо в лоб или обходным маневром? Хотя он уже должен был понять, к чему все идет. Еще до того, как мы обменялись последними словами. Все, что происходит сейчас, просто ширма. Попытка соблюсти формальные приличия. Для себя он уже все решил. Это можно исправить. В соответствии с уставом корпорации, ты займешь пост главы компании, как только отец и старший брат исчезнут. Или подпишут документы об уходе со всех постов, изображает на лице изумление. Такое. Слишком жестко. Слишком. Убивать родных – это перебор. Откинувшись на удобном стуле с подлокотниками, помахиваю правой рукой. Или так, или убьют вас всех. Этим же вечером. Времени не так много. И как по мне, лучше ударить первыми. Снова короткий период тишины. Даже если я соглашусь и все пройдет успешно, то остается еще одно. Как мы победим? Людей слишком мало, а переворот заставит многих оставаться в ожидании. Не думаю, что у меня получится собрать даже половину солдат. Этого хватит на внезапный удар, но точно недостаточно для победы. Мы поддержим вас. Как насчет пары сотен вооруженных ликвидаторов, которые получат в качестве целей руководство эйсов? Им выставят длинный список на несколько тысяч человек и начнут они с верхушки, постепенно истребляя весь командный состав, вплоть до лейтенантов. Задумчиво качает головой. Почему вы не можете провернуть это сами? Зачем наша помощь? Изображаю на своем лице колебания. И понижаю тон голоса. В наших рядах тоже не все гладко. Первый контролер слишком стар, а второй, как мне кажется, играет на стороне эйсов. Если я начну действовать сам по себе, меня сразу остановит. Ваша атака позволит выиграть какое-то время, прежде чем остальные поймут, что происходит. А к тому времени я надеюсь разобраться со вторым номером, заняв его место. Парень хмурится. Что, если у вас не получится? Пожимаю плечами. Риск присутствует. Но хочу напомнить, я то могу подождать. А вот у семьи террористов время только до вечера. Потом вас ждет забвение. Долгие 30 секунд сидит на стуле, уперев взгляд в чашку с кофе. Потом резко поднимает глаза на меня. Что делать? С чего начнем? Внеплановый совет директоров. Объяви о сборе через полчаса. Потом, едем в офис. Вытащив из кармана телефон, еще какое-то время колеблется. Наконец, стиснув зубы, кивает свои собственным мыслям и нажимает кнопку вызова. Глава 24. Когда подъезжаем к зданию корпорации, Эмниту вовсю названивают. На телефон и по его словам, на имплант. Первый аппарат защищен от прослушки, потому парень и воспользовался им для сбора руководства корпорации. Но сейчас родственники пытаются пробиться по всем возможным линиям связи. Оно и понятно, внеплановое собрание совета директоров – это не шутка. Особенно, если его созывает опальный член семьи, да еще и ранним утром. На входе в здание небоскреба нас встречает взвод охраны, готовый к обороне. Уверен, им отдали приказ любой ценой не пропустить Эннита в здание. Но внешнего вида урана – с лихвой хватает, чтобы парни поплыли. Никто из корпоратов не рискует преградить путь ликвидатору последнего часа. Миновав шеренгу, тот разворачивается, ожидая нас. Снова срабатывает. Бойцы крутят головами и сжимают оружие, но действовать не решаются. В холле повторяется та же ситуация, с той лишь разницей, что здесь охраны меньше и она располагается около стен. Они прекрасно видели, как поступили коллеги на входе. Вполне вероятно, еще и слышали их переговоры. Так что застывают молчаливыми истуканами, старательно делая вид, что их тут нет. Теперь основной момент – действовать максимально быстро. Информация о том, что робот участвует во внутреннем конфликте террористов, разойдется по сети, как голые фото очередной звезды социальных сетей, которая случайно запостила свои ню в общий доступ. На момент даже притормаживаю, пытаясь понять, откуда такие ассоциации. В секторе есть что-то вроде социальных сервисов, но там и так половина контента – обнаженные женские тела под разными ракурсами и с разнообразными приспособлениями в своих дырках. А вот проскочившая мысль, она совсем другого формата, что-то из старой жизни. Впрочем, времени на обдумывание спонтанно всплывшей фразы у меня нет, надо спешить. Захожу в кабину лифта следом за остальными. Пока мы так и действуем втроем, Харр со второй частью группы ждет на улице. Конечно, есть определенный риск, что их атакуют. Но думаю, глава корпорации и его заместитель, в первую очередь будут интересоваться мятежным родственником. А охранники точно не станут проявлять инициативу, пока не убедятся, что из уравнения выведен ликвидатор. Надо сказать, лифт весьма быстрый. Одно хреново, он поднимает нас наверх. Тогда как биокомпьютер, судя по карте Урана, располагается где-то внизу. Жаль, к нему никак не получится подобраться прямо сейчас. Вот и самый верхний этаж. Выйдя из лифта, усмехаюсь. Мраморная плитка на полу, панорамные окна, на стенах картины в позолоченных рамах. Хотя, как знать, может и из настоящего золота. Вид отсюда и правда открывается неплохой. Я бы даже сказал, шикарный. Понятно, почему местные бонзы стараются располагаться в пентхаусах. Если смотреть с подобной высоты, то жизнь в замкнутом секторе может показаться не такой убогой. Иннет уверенно шагает вперед, проходя мимо неподвижных охранников. Препятствие возникает только перед самым входом в кабинет, куда он нас ведет. По бокам от двери двое закованных в экзы солдат. Еще один держится поблизости. Когда приближаемся, выдвигается вперед, вставая на пути Иннета. Поднимает стекло экза, за которым скрывается испещренное морщинами лицо с седой щетиной. «Что ты делаешь, Энн? Кто эти люди?» «Надо отдать должное, парень не сдает заднюю, да и не запинается». Отец и брат внутри, собеседник с мрачным видом опускает подбородок. «Да, а теперь рассказывай, что происходит?» Наш протеже ухмыляется. «Хочешь узнать, заходи вместе со мной, дядя». Мужик какое-то время раздумывает. Потом с тем же мрачным видом отступает в сторону, освобождая дорогу. Одновременно с этим озвучивает ответ. «Я зайду и прослежу, чтобы все прошло, как надо». На последней фразе косится в сторону Урана, явно нервничая из-за его присутствия. А вот во мне просыпается беспокойство по поводу присутствия этого мужика. Если я не ошибаюсь, то это Кровс, двоюродный брат нынешнего главы корпорации, который участвовал во всех трех конфликтах с эйсами и массе иных столкновений. По идее он должен пылать ненавистью к эйсам, но стопроцентной уверенности в этом у меня нет. Кровс отсутствует в сети полностью. Все, что находится при поиске по нему, сводки боевых действий, в которых тот сначала служит в гвардии террористов, а потом ее же и возглавляет, да новость о разводе с женой, которая бросила вояку ради другого корпората, из более успешной компании. Полицейские базы тоже ничего не дают. Короткое досье, в котором отсутствует что-то полезное. Какой толк от того, что я буду знать рост и вес старика? Проходим пустующую приемную и оказываемся в просторном кабинете. Пушистый ковер на полу, несколько картин на стенах, громадный ТВ, роскошный стол с массивным моноблоком. И трое ожидающих нас людей. Двое – это старшие террисы, а вот третьего я тут увидеть никак не ожидал. Женщина, возраст немного за 30, взирает на нас с долей презрения и даже некоторой иронии. Выражение лица меняется только с появлением Урана. Вот теперь в глазах заметен страх и непонимание. Первым беседу начинает Стоун Террис, глава семейства, а заодно и всей компании. Зачем это внеплановое собрание? Чего ты хочешь добиться? Исключение из состава руководства? Забвение? Смешно, но он используется почти те же рычаги давления, что и я сам, только в более локальном масштабе. Бросаю взгляд на робота. Сейчас он должен включить подавление электроники в радиусе 30 метров, обрубив всю связь у членов встречи. Нам совсем не нужно, чтобы эйсы узнали о готовящемся ударе и сработали на опережение. Ты видишь этого ликвидатора? Знаешь, Почему он здесь? Старший террис реагирует на слова Иннета неожиданно, отступает назад, бросая быстрый взгляд на робота. Потом морщит лоб и упирает взгляд в сына. Как ты это сделал? Кому заплатил, чтобы привести его сюда? Тот закатывается смехом. Слишком мелко мыслишь. Он здесь не ради твоей жизни. Или твоего любимого старшего сына, что трахает суку Эйсов, наслаждаясь мнимой безопасностью. Глянув на брата, добавляет. Она старше тебя на 5 лет, Фэнк. И несмотря на всю пластику, страшна, как трущобная путана с перепоя. Самому не противно, его родственники переглядываются и Стоун осторожно уточняет. Раз робот тут не для меня, то нахрена ты его приволок? И как, фиксирую интересный факт, старик не боится урана. Остальные при его виде приходят в состояние полного шока. А этот хоть и опасается, но не так, как все прочие. Вместо того, чтобы трястись от страха и бояться пошевелиться, реагирует вполне адекватно. Пусть и косится на робота, но относится к нему, как к обыденной и привычной вещи. Первое, что приходит на ум, главы корпорации в курсе настоящей истории сектора. Значит, Стоуну известно и про биокомпьютер. Да и о контроллере он тоже должен знать. Эйсы атакуют нас этим вечером. Хотят вырезать всех, кроме него, кивает в сторону брата. С чего им нападать, идиот? Фэнк все-таки не выдерживает и яростно рявкает, пиля Иннета взглядом. Пальцы нащупывают рукоять пистолета. Какого хера он позвал сюда своего дядю? Он из руководства корпорации. Могу поспорить, категория импланта брони не ниже 10-го, плюс встроена масса всего остального, да еще и экзоскелет. На правом бедре меч, к поясу прицеплена кобура. Если выступит против нас, это может создать проблемы, даже с учетом присутствия урана, сообщили. Надежный источник. Старший террис кивает, показывая на меня. Это вот он, надежный источник, из хера ли ты ему поверил? Вот теперь, наш таран немного смешивается, но оглядывается на урана и сразу восстанавливает уверенность. Он из руководства службы последнего часа. Стоун кривит лицо и явно собирается выдать какую-то реплику. Шагнув вперед, начинаю говорить, перебивая его. Эйсы ударит этим вечером. Они не собираются оставлять в живых никого из террисов. Ублюдки набрали слишком много власти, а сейчас подмяли под себя новые технологии. Упираю взгляд в лицо главы корпорации и продолжаю. После инцидента в 14-м округе, если вы понимаете, о чем я, выдерживаю секундную паузу, чтобы до старика дошло. Снова говорю, представляете, какую мощь теперь наберет корпорация. Они станут королями города, поставив остальных на колени. Кто-то будет причмокивать и сосать, а вот тем, кто не в их вкусе, придется умереть. На лице Стоуна отображается колебание. Про клинику Гломсон явно в курсе. И сейчас пытается понять, кто я такой и насколько можно всему этому верить. Наконец выдавливает из себя слова. Но, ситуация в 14-м округе все еще не разрешена. Демонстрирую ему уверенную усмешку. Вы бы стали трезвонить на весь мир, получив в свои руки такой козырь, или решили бы действовать сами по себе, не захотев делиться, хмурится, погружаясь в раздумья. А женщина, простоявшая все это время около окна, внезапно вступает в беседу, заполняя кабинет звуком громкого голоса. «Мы не собираемся никого атаковать. Вы серьезно верите какому-то проходимцу, который несет безумный бред? Не знаю, как он притащил сюда ликвидатора, но все, что говорит этот ублюдок, ложь, сука». Старшие террисы снова начинают сомневаться. На лице Иннета отражается неприкрытая ненависть. Один Крофт стоит с невозмутимым видом, отступив в угол, откуда может накрыть огнем все помещение. Уран тоже замечает маневр и сдвигается в сторону, заставив старого солдата изрядно напрячься. Все, хватит. Затянем еще и данные дойдут до ушей Эйсов или кого-то еще. Тогда провернуть задуманное не выйдет. Выхватываю пистолет. Секундой палец вжимает спусковой крючок. Пуля из тонара разносит половину черепа женщины. Вот и первое. Точно так же сдохнут и все остальные эйсы. До последнего. Дядя Нета хватается за рукоять меча, но доставать его не спешит, внимательно наблюдая за ураном. Уна тоже поднимает руку к своему. Стоун поворачивается, меланхолично изучая труп. А вот его старший сын делает глупость, начинает поднимать руку, наводя ее на меня. Зря. Стреляю раньше, чем парень успевает закончить маневр. На этот раз попадаю в корпус, чего оказывается недостаточно, террис лишь отшатывается назад. Зато сбиваю ему прицел, заряд желтой энергии впивается в стену, а рядом проносится стальная махина. Мощный удар в череп и Фэнк отлетает в сторону, как тряпичная кукла. Что интересно, еще жив. Собираюсь исправить это еще одной пулей, но Уран решает вопрос намного более просто, несколько раз обрушивает на его голову стальную ногу, безжалостно сминая череп. Оглядываюсь назад. Уна и Кров застыли напротив друг друга, держа пальцы на рукоятях клинков. Но третий из старших террисов пока не спешит лезть в бой, лишь сверкает глазами, наблюдая за развитием ситуации. А вот Стоун отступает к громадному панорамному окну. «Как? Почему ликвидатор пришел за нами?» Переводит взгляд с робота на меня. «Кто ты такой? Кто тебя?» Закончить вопрос не успевает, отправляю пулю ему в лицо. Сбивает с ног, но не убивает. Еще трижды жму на спусковой крючок. Особого результата не добиваюсь. Кожу и плоть разносит в клочья, но под органикой блестит металл. Глава корпорации все еще жив. В дело снова вступает Уран. Новая серия ударов ноги и второй террис отправляется на тот свет. Иннит шумно сглатывает слюну. Оглядывается на дядю. Похоже, парню хочется получить поддержку хотя бы от одного из родственников. Кровс же мрачно озвучивает вопрос. «Ты уверен в том, что говоришь? Потому что сейчас вариантов у нас совсем немного, Н». Тот разворачивается к нему всем телом, стараясь не смотреть на трупы. «На все 100%. Эйсы хотят покончить с нами. Служба последнего часа предлагает помощь. Они тоже хотят остановить их, но по своим причинам. Вместе мы добьемся победы. Вернем земли в первом округе и все производство». Командир корпоративной гвардии переводит взгляд на Урана. Задумчиво кивает. «Если там все такие, то, пожалуй, мы им и не нужны». Решаю, что стоит подключиться к диалогу. Отвлекающий маневр для моего руководства. Часть из них тоже на стороне эйсов. Мне нужна атмосфера хаоса, чтобы устранить их и полностью перехватить командование. Поэтому на первом этапе вас поддержит не более полусотни роботов. Но все решится очень быстро. И тогда вам окажут поддержку все ликвидаторы города. Старик вздыхает, морщится, скользит взглядом по трупам. Наконец определяется с выбором. «Хорошо, я с тобой, Н. А значит, тебя поддержит и гвардия». Дальше события развиваются стремительно. Сначала Иннит проводит собрание совета директоров, которое превращается в его речь перед участниками совещания по поводу угрозы. Весьма короткую, надо сказать, хотя длинная и не требуется. Вид Кровса и Урана, стоящих у него за спиной, производит достаточное впечатление, его единогласно утверждают новым главой корпорации. Спустя еще 10 минут, зал совещаний на 74-м этаже становится местом разработки операций. Сам я в планировании участвую весьма опосредованно, лишь согласовываю с Кровсом точки, по которым ударит несуществующая полусотня роботов. Атака начинается спустя полчаса. Что занятно, основную массу бойцов даже не информируют, что именно происходит. Просто загружают в наземную технику и флайеры, отправляя вперед. Окончательную боевую задачу поставят только после приближения к цели. Не хотят допустить дезертирства. В какой-то момент нас покидает и Кровс, отправляющийся в бой. А в процессе обсуждения тактики присоединяется четверка, которая до этого ждала внизу. Конечно, имеется риск, что их кто-то узнает. Особенно Хачира, с его приметной внешностью и относительно высокой позицией в иерархии Якудза. Но, к счастью, все обходится. А просканировать импланты не дают блокираторы, которые до сих пор при нас. Это, само собой, привлекает внимание. Но в случае со старшими офицерами, Иннит кратко объясняет ситуацию. Те же, что младше по званию, не рискуют задавать вопросы. Наконец, основная масса безопасников покидает пределы здания. Теперь управление операцией перемещается в оперативный центр, расположенный 5 этажами ниже. В зале совещания остается только сам Иннит и его помощник, спешно вызванный в офис. Новоиспеченный глава корпорации выглядит уставшим, но довольным. С его точки зрения, пока все идет как надо. А вот его подчиненный, чьего имени я не запомнил, то и дело косится в мою сторону. Наконец не выдерживает. «Извиняюсь, если вопрос покажется некорректным, но когда вы собираетесь отправляться, если верить вашим собственным словам, то нужно решить вопрос со службой последнего часа, и вы обещали сделать это в течение 30 минут после начала атаки». Глянув на экран планшета, который лежит на столешнице, добавляет: «Наши парни вступят в контакт меньше, чем через минуту, а вы все до сих пор здесь. Почему?» Стоящий около окна Иннит оборачивается на меня, хмуря брови, и я киваю Урану, подавая сигнал. Робот одним ударом сбивает с ног террориста и несколькими ударами обрывает его жизнь, а клинок он разрубает череп помощника. Все, теперь финальная фаза, ради которой все это и задумывалось. Отдаю команду, к лифту, спускаемся вниз. В теории кабина не должна поехать, пока кто-то из персонала с допуском не подтвердит свою личность. Но у нас есть отрубленная кисть и нет, и как выясняется, этого хватает. Правда, в коридоре дежурит гвардеец, который не совсем понимает сути перформанса. И Уран снова пускает в ход кулаки. Закончив, стягивает с его спины энергетическую винтовку, следом срывая с пояса запасные батареи. Глядя на это, не удерживаюсь от вопроса. Зачем она тебе, если ты можешь запросто сминать броню? Выпрямившись, сверкает желтыми глазами. Такую силу дают накопители на Тонаре, но там меньше 30%. Еще пара рукопашных схваток и заряд полностью исчерпается. Печально. Я уже успел подумать, что он теперь всегда будет запросто рвать противников с любым уровнем бронирования. Быстро добравшись до кабины лифта, пускаем в дело кисти, через несколько секунд двери распахиваются. Зайдя внутрь, оглядываю список кнопок. Здесь целый десяток подземных этажей. Какой выбрать? Самый нижний, где именно находится биокомпьютер. Решившись, жму на последнюю кнопку и лифт устремляется вниз. Но как скоро выясняется, мы прогадали. Здесь только громадные пустые помещения, видимо, когда-то бывшие складами. Открываем трехмерную проекцию Урана, пытаясь прикинуть расположение зеленой точки. Едем на один этаж выше. Снова не то. Поднимаемся еще на один уровень. Увидев темноту за дверями кабины, разжимаю губы в усмешке. Похоже, на этот раз мы прибыли туда, куда нужно. Уран включает наплечный фонарь, мощный луч света рассеивает темноту. Бетонные полы, слой пыли, пустые стены. Тут явно никого давно не было. Увидев терминал, мчусь к нему, ускоряя шаг. Прикладываю ладонь к сканеру биометрии. Ноль реакций. Сука. Смахиваю с него накопившуюся пыль, протираю рукой. В процессе он внезапно мерцает красным. Похоже, принял контакт за попытку идентификации. Снова прикладываю ладонь. Красный сменяется желтым. А вот и зеленый. Через секунду экран терминала вспыхивает, заставляя меня прикрыть глаза. Ожидаю услышать голос Сири, но вместо этого передо мной появляется сообщение. Вам выставлено срочное задание. Восстановить работоспособность управляющего сектором. Восстановить работоспособность коммуникаций. Восстановить управляемость объектами. Оплата. Расширенная чрезвычайная поставка снабжения. 300 000 кредитов. Гарантированное повышение социального рейтинга. Изменение социального статуса. Социальный бонус. Доступ к карте открыт. Доступ ко всем объектам открыт. Доступ к справочной информации открыт. Дополнительная информация. Возможно столкновение с потомками рабочих и управляющего персонала. Возможно столкновение с боевыми механизмами. Возможно получение дополнительной оплаты. Конец четвертой части.